Отвечаем на вопросы. Можно было бы спросить, зачем природа так намудрила? Не проще ли было бы ограничиться одними львами? Может быть и проще, но природа не гонится за простотой. Для нее важнее как можно более рационально использовать каждый клочок поверхности, разместить на нем как можно больше растений, ведь растения – основа жизни на Земле. Они выделяют в воздух кислород, которым мы дышим. Они служат пищей людям, животным и насекомым, живущим на поверхности Земли. А их отмершие остатки служат пищей бесчисленным подземным существам, создающим почву и питающим растения. Чем больше растений, тем богаче жизнь на Земле. Этим и объясняется сложное строение растительного сообщества. Наш огород – это тоже часть природы. И несмотря на все наши усилия навязать ему свои правила, природные закономерности мы отменить не можем. С этой точки зрения следует рассматривать и проблему сорняков.